Вот и мы увидим президента, сказал он в пустоту. В субмарине вице-адмирал собрал команду. Все были смертельно поражены радиацией и непрерывно блевали. В кают-компании пахло, как в припортовом баре. Однако люди выполняли свои обязанности. Ливийская военная доктрина заключалась в том, что лучше иметь одну большую ракету, чем несколько маленьких. И когда эта гигантская ракета разорвала поверхность воды, она сразу была засечена десятком радаров. Испуганные жители видели яркую вспышку и огненный хвост, направляющийся на запад. Кубинский крейсер попытался перехватить ракету с помощью залпа крылатых ракет, но безуспешно. Это была ракета, которую легко опознать, но трудно уничтожить. Она пересекла пространство над побережьем Флориды. Десятки раз ее могли бы сбить специальные ракеты, предназначенные именно для обороны от подобных ракет, но они были давно уничтожены. Ни одна такая установка уже не функционировала. Миннингер смотрел на последнюю фотографию Мэгги. Его дочь выглядела усталой, стоя над трупом Квинпита, но счастливой. Это был хороший снимок высокого качества, и год Миннингер держал его в бумажнике. Рейненштадт внимательно разглядела фото, прежде чем передать ему. «Она делает вам честь, Готфри», — проговорила Роза. Он вложил в бумажник снимок. «Да, надеюсь, что у нее все хорошо. Вы не можете себе представить, какой была ее мать. Когда я сказал ей, что Мэгги нужна одежда, она потребовала, чтобы я заказал 1000 метров тканей. Надеюсь, что она не в мать». «Я действительно надеюсь», — подумал он про себя. Роза внимательно посмотрела на него. «Вы не беспокоитесь о ней, не так ли? Потому что нет оснований. Одну минуту». Вейненштадт включила наушники, и лицо ее стало серьезным. «В чем дело?» Она выключила радио. «Генри Монкас. Он погиб в своем убежище. Теперь они пытаются определить, кто будет следующим президентом». «Дерьмо». Готфри Миннингер смотрел на остатки своего завтрака, но не видел ничего. «О, это плохо, Роза. И хуже всего, что у нас нет выбора». Она хотела что-то сказать, но передумала. Он заметил ее колебания. «Что ты хотела сказать, Роза?» Лейтенант пожала плечами. «Неужели нет выбора?» Миннингер ухватился за ее слова. «Говори, Роза. Может быть, поехать в Канаду?» Ливийская ракета пролетела над Алабамой, над Ашвилем, над Джонсон-Сити. Она летела, повторяя профиль земной поверхности, зафиксированный в ее памяти. И один за другим отключались затворы безопасности взрывного устройства по мере того, как его параноидальный мозг начинал опознавать близость объекта, для уничтожения которого он был предназначен. «Это плохо, Роза», — сказал Миннингер, усаживаясь за стол. «Может быть, следовало отдать Мэгги матери, чтобы она растила дочь. Сейчас у Мэгги наверняка был бы муж и двое детей. Возможно, и мир был бы совсем другим». Готфри подумал, услышит ли он когда-нибудь голос дочери. «Роза», — произнес он, — «свяжись с Хьюстоном. Спроси, есть ли связь с Джемом и с другими колониями тоже». «Прямо сейчас, Готфри?» «Хорошо, дайте 10 минут». «Прекрасно, 10 минут», — разрешил он. Но Миннингер не дождался. Прежде чем прошли 10 минут, он был уже мертв. Вдали показалась лодка. В пещере позади Анны Димитровой встала капрал Кристианидис. «Нет, лейтенант Кристианидис», — поправила себя Анна и навела на лодку полевой бинокль. «Квинпиты», — сказала она, — «сукины дети. Наведи на них карабин, Нан, но не стреляй до приказа». «Бессмысленно. Она и так не выстрелит. По крайней мере, до тех пор, пока не убедится, что в лодке одни Квинпиты и нет Ахмеда Дуллы». Впрочем, она не была уверена, что выстрелит даже в том случае. Она не могла стрелять в живое существо и говорила об этом, но никто не хотел слушать. Хорошо, что у ее карабина оптический прицел, и она могла пользоваться им как биноклем. Лодка исчезла за поворотом, но Нан уже убедилась, что людей в ней нет. Лодка была большая, она была уже близко. Был виден один Квинпит, который отчаянно боролся с парусом, чтобы направить лодку к лагерю. Лодку уже видели все, и десяток карабинов был нацелен на нее. Через громкоговорители донесся голос 3, который приказал не стрелять без команды.